В бою Никола должен был помогать заряжающим, подтаскивать бомбы и заряды, помогать тушить пожары, а после боя исправлять с другими умельцами самые опасные повреждения до того, как корабль придет в порт, на верфи и ремонтную стоянку. Несколько дней назад сюда, сбив перегородку и оставив дыру в палубе, попала турецкая бомба. Никола аккуратно подрубил края в дыре, отмерил доску, положил ее сверху и хлестко вогнал гвозди в хорошо просушенный дуб. «Калиакрия!» Это слово он долго не мог произнести и запомнить. Не нашинское, какое-то воронье. Боя того он почти не видел. Порошку боцмана оказался на нижней палубе. Клубы порохового дыма застилали все перед глазами, и только когда открывались порты, гарь стягивала, и перед ним мелькали почему-то красные, покрытые потом спины заряжающих, растрепанный офицер-бомбардир и болтающиеся на одном ремне, сорванные взрывом солдатская койка. Дым разъедал глаза, изнутри все выворачивало, хотелось пить. Казалось, ничто не могло перекрыть рев пушек. И вдруг какой-то внезапный гром разверз темень над их головами, и они увидели красное светило, прорывающееся к ним сквозь мачты, паруса и верхнюю палубу. И вслед за этим Никола услышал дикий крик. К нему метнулся его сосед по койке, Иван, да не сам метнулся. От него отделилась рука, стукнулась о Николу. Помощь Ивану уже, пожалуй, была не нужна. Его душа вылетела, наверное, со струями порохового сизого дыма в блеснувшую голубизной небо дыру. Сегодня все позади. Обернутых в саван после молитвы опустили в море, здесь, у берегов Румелии, а живым выделено кораблю за победу. На палубе, отгороженные веревками, сидели снятые с турецких кораблей пленные. Матросы, еще вчера с остервенением стрелявшие по врагам, сегодня беззлобно подходили к ним, протягивали куски хлеба, воду. Никола показал на кисет и протянул худому бритому турку. Рослый боцман, который сегодня не сквернословил, снисходительно бросил: «Да не, что это он возьмет! Они не христи, не пьют и не курят!» И пососал свою маленькую, обитую серебряным ободочком трубочку. Турок, однако, не отказался, взял щепоть табаку и положил в рот, закрыв глаза. Потом встал, показал часовому, что хочет сплюнуть, и вдруг, разбежавшись, перескочил через борт в шлейф белых волн, идущих от носа корабля. Часовой сдернул с плеча ружье и стал торопливо искать дулом то появляющуюся, то исчезающую голову. Но боцман положил громадную руку на его плечо и с грустью прохрипел: «Не стреляй! Зачем грешить? Не в бою! Куда ему плыть-то?» Корабль шел на восток, и пловец исчез в вихре брызг и волн. «Хватит распускать шкоты по местам!» — уже грохотал немного смущенный боцман. Взбудораженные моряки расходились, и кто-то тихо сказал: «Ишь, как домой захотелось, к матке да батьке. Может, и детки есть». Никола с радостью и тоской подумал о своем пахнущем молочком сынишке, коего, наверное, привезет в Севастополь теплая и ласковая жена, ставшая его суженой в Николаеве в день невест. Вздрогнул, вспомнив прикосновение отлетевшей к нему руки друга, и понял, что судьба под Калиакрией даровала нашему флоту победу, а ему жизнь. Федор Федорович любил постоять в одиночестве на верхней палубе. Его собеседником и спутником тогда была лишь подзорная труба, которую он, что-то приговаривая, разворачивал то на берега, то вдаль к горизонту. Вот и сейчас он достал ее из кармана и навел на мыс, за которым должна была показаться небольшая крепость Гаджибей. Здесь у Тендры удалось ему в августе 1790 года разгромить турецкую эскадру. Здесь же в прошлом году принимал он на борту светлейшего князя, объявившегося главным командующим Черноморским флотом. Тогда Ушаков соединился с грибным лиманским флотом Дерибаса и в близости Гаджибея Поправив возможные повреждения и устроив флот для виду в лучшем порядке, принял генерал-фельдмаршала князя Потемкина Таврического.